В отличие от поделки нерв, способный работать только 5 минут после отключения питания. Последняя фраза докладчика вывела ее из задумчивости, в которой она пребывала в последнее время, и заставила поднять свой взгляд на говорившего. «А, уважаемая Мисато Кацураги из нерв, у вас есть что добавить?» – издевательски спросил докладчик. Мисато даже не удосужилась запомнить его имя. Она пожала плечами и ответила: «Это все не имеет значения. Прошлая Мисато уже давно бы с пеной у рта доказывала свое мнение, но вот Мисато нынешняя, уже узнавшая некоторые факты, посчитала всю эту мышиную возню несущественной. То, что ваша поделка не проработает больше 5 минут, вы считаете несущественным. Ну, начнем с того, что мне еще предстоит узнать, откуда вы добыли секретную информацию на вот той бумажке, на которой в углу стоит гриф «Совершенно секретно». В зале послышались смешки. Это называется промышленная разведка, госпожа Кацураги. Промышленной это было бы, если бы мы были еще одной шарашкой, как вы, по выжиманию выгодных контрактов из государства, а так как мы специальный институт Н, военная организация, то незаконное обладание бумажкой, которую вы держите в руках, теперь называется государственной изменой, и хоть на ней отображены уже устаревшие данные, но даже такие данные не должны были попасть в ваши руки. Устаревшие? В шоке переспросил тот. А разве это не так? Это секретная информация. А не важно это потому, что без отполя, которая защищает всех ангелов и всех евангелионов, любая ваша поделка – это просто дорогой кусок металла. Для ангелов не имеет никакого значения ни количество пушек на нем, ни боезапас, он просто наступит на него. Вы считаете кумулятивные ракеты АРМ-3, способные с одного попадания подорвать линкор, дорогим куском металла? Именно. На первого ангела вертолеты, пушки и ракетные установки вывалили полный боезапас всего, что у них только было, включая ракеты АРМ-3, Патриот-5 и специальные тактические комплексы «Стрела», после чего прямо на голову ангелу была сброшена Н-2-бомба. Все это не возымело абсолютно никакого эффекта. Ангел на это даже не обратил внимания, так что да, ваша поделка это просто дорогой, нет, очень-очень дорогой кусок железа. Алло, Синдзи, как эта штука работает? Я тебя слышу, Мая, что случилось? Проблемы у Мисато, у них во время презентации произошел сбой, и какой-то робот вышел из подчинения. Выключить, я так понимаю, они его не могут, иначе мне бы не позвонили. Нет, на нем стоит ядерный реактор, и он сейчас идет полным ходом по направлению к густонаселенному городу. У Майи даже начали прорезаться панические нотки. Ладно, давай ты попросишь Мисато отойти туда, где нет лишних глаз, и мы к ней пройдем. Хорошо, готово. Прошли мы в темный угол огромного помещения с различными армейскими чинами, в котором прямо в этот самый момент отборной бранью, причем на английском, поливал какого-то тщедушного японца в костюме тройки достаточно габаритный вояка. Небольшой, уставной ежик волос на голове, китель со знаками различия полковника Силан, а ростом и весом он явно пошел в тевтонских рыцарей. Само помещение явно когда-то было конференц-залом. Несколько богато украшенных столов с едой позволяли понять, что уровень приглашенных гостей был изначально высок. И это же можно было заключить из различных армейских униформ. Кого тут только не было. Военные чины из Америки, Европы, а и даже из России. Я упомянул, что помещение именно было конференц-залом, потому, что в крыше бункера зияло несколько отверстий, обрушивших стены и потолок. Впечатление было такое, будто робот туда именно наступил. В крыше и на полу зиял аккуратный след огромной ноги. Общая ситуация явно характеризовалась одним словом – паника. По залу носились, размахивая руками, японцы в униформе с бирками японского концерна тяжелого машиностроения, стуча по клавишам компьютера и получая одинаковые ответы на запросы. Как это часто бывает во время той самой паники, мыслительный процесс сужается и стопорится. Очень трудно переключиться на любую другую идею. Весь мозг ловит в перекрестие мысленного прицела одну вещь и цепляется в нее мертвой хваткой, снова и снова пытаясь головой проломить непреодолимую стену. Именно в похожем режиме и работали техники в униформе. Очень похоже на то, как бабочка бьется о стекло, раз за разом налетая на светящуюся лампу. После того, как они на моих глазах вбили одну и ту же команду и раз 10 подряд получили абсолютно одинаковый ответ, они так и продолжили вбивать ту же команду в 11-й раз. Мисато, кратко, в нескольких словах обрисуй мне ситуацию, — попросил я. «Мы находились на презентации нового оружия от японского концерна тяжелого машиностроения. Это огромный вооруженный робот с автономным ядерным реактором. Робот вышел из повиновения и теперь отстреливает все цели, пытающиеся его остановить, и идет в направлении густонаселенного города. Если учесть, что в него встроен ядерный реактор, и он уже перегрелся, последствия могут быть катастрофическими. Атомного взрыва, конечно, не будет, но вот смертельная доза радиоактивного загрязнения очень вероятна. Понял, я могу его остановить разными способами, но не хотелось бы демонстрировать всем подряд, как маленький мальчик пробивает робота насквозь огненным шаром. Ты что предлагаешь? Глянул я на Мисато. Я думала сбросить Еву и остановить одного робота при помощи другого. ХММ, не менее подозрительно, конечно, но можно и так. Только я ее сюда должен на самолете привезти или телепортировать поблизости, а потом догнать робота. Он ведь идет по прямой, могу встать у него на пути. Самолет – это слишком долго. У нас ведь ничего не готово, этот самолет огромный, и его надо заказывать заранее, сильно заранее. Лучше телепортируй вперед по курсу и встреть его там. Хорошо, тогда мы пошли, кивнул я Мисато. Перенеслись мы вместе с Рей прямо к Майе в кабинет. Теперь она занимала старый кабинет Акаги и даже получила в свое безраздельное пользование ее личную лабораторию. Ну что, подпрыгнула сильно переживающая Майя. Она не столько нервничала за военных на полигоне, и даже не столько за свою подругу Мисато, сколько за жителей города, на который надвигался робот. Вот ведь где бескорыстная, честная и добрая душа. Не то, что циник я, даже завидно стало. Пока все нормально, робот на бункер, где сидит Мисато, внимания не обращает и не обстреливает. Просто прошел мимо них. Сейчас единственная проблема — это город. Мисато предложила перенестись на Еве и встать перед ним. Таким образом я смогу его остановить и предотвратить радиационное заражение. Хорошо, от меня ты разрешение получил, если ты об этом спрашиваешь, благодарю. Ну я пошел. Я обнял и поцеловал Рей, а потом перенесся в Еву и уже дальше вместе с ней, замаскировавшись, как в пустыне, спрятавшись от спутникового слежения, перенесся в район дислокации робота Еталани. «Вы любите друг друга?» – спросила у Рей миниатюрная девушка. Та осмотрела Майю с ног до головы, вызвав у той мурашки, и кивнула. «Мне он очень нравится, и я ему тоже не безразлична. Да и в космологическом плане, оба мы те еще неведомы зверушки. Я, семя разума, давшие жизнь всему живому на планете и теоретически держащие локальную реку душ в своих руках, и он, бог», — спокойно ответила она. «Он, бог, а он разве тебе не говорил?» «Эн, нет», — робко ответила она. «Самый настоящий, в классическом понимании этого наименования. Но он сказал, что маг, и маг, тоже, высший маг многих направлений и бог, одно другому не мешает. С кем я связалась?» — в шоке пролепетала Майя. Тем временем я внутри Евы уже бежал навстречу мерно шагающему роботу. Вид он имел похожий на человека с руками и ногами, но без головы. Видимо, его оригинальное предназначение было драться с ангелами, но тут они явно не додумали. Какая разница, из чего вываливать на ангела амуницию всех калибров, из огромного робота или из вертолетов и береговых ракетных установок, если у ангела установлено от поля, даже Н2 бомба ничем не поможет. Весь торс и спина этого Еталани были утыканы орудиями на выездных шасси. Калибры тоже варьировались. От маленького и до огромного. Явно какой-то предприимчивый японец пересмотрел в детстве комиксов, чтобы сотворить такое. Стрелять эта консервная банка с ядерным реактором начала еще задолго до того, как встретилась со мной. В меня полетели пули, бомбы, кассетные и зажигательные снаряды, ракеты, да вообще все, что было в распоряжении этого робота. Я банально сложил руки на груди, прикрывшись бронзовым доспехом, щитом, не пропускающим никаких кинетических объектов, ожидая, когда он до меня дойдет. Робот шел быстро, но подойдя, замедлился и продолжил стрелять из всех стволов. Естественно, как и всякая консервная банка, хоть и большая, имеет весьма конечный внутренний объем, и боезапас у него не бесконечен, да и не рассчитывали организаторы данного шоу на пальбу до упора. Насколько я понял из мыслей Мисато, у них и учебных мишеней столько не было. Планировалось, как обычно, потусить на блатной тусовке, потолкаться локтями с высшими чинами руководства, продемонстрировать, какие они крутые и как сильно им нужны деньги, и вообще облить нерв дерьмом по-всякому с ног до головы и обозвать земляными червяками и желтыми рыбами. В общем, стандартная работа с негативным пиаром и поливанием грязью конкурента с одновременным обелением себя любимого. Робота нагрузили с небольшим запасом, рассчитанным на мимолетный бой по демонстрационным мишеням, однако полный боезапас робота, включая все ракеты, стоил столько же, сколько и сам робот. Оружие ведь вообще штука дорогая. Каждая умная бомба, каждая управляемая ракета, все это не продавалось простым смертным и стоило часто и по миллиону геа за штуку, а потому очень скоро боезапас робота иссяк. Я не особо спешил, моя цель была не устроить сюрприз тем, кто будет после меня разбираться с роботом. Я не хотел, чтобы простых техников убило из автоматических пулеметов или взорвала шальная ракета. Лучше уж пусть он все выпустит по мне, все равно ведь толку от этого ноль. Ведь если просто сейчас взять и оторвать ему ноги, ядерный реактор останется, и автомат будет отстреливать тех, кто захочет к нему приблизиться. Тем временем робот стал пытаться обходить меня, а я ему в этом мешал. Тот стрелял на ходу, однако я уже начал замечать, что, к примеру, ракеты на борту закончились. Ну оно и понятно, это вообще изначально самая габаритная вещь, и много их с собой не возьмешь. Все радиоактивное вещество внутри реактора я сразу при подходе преобразовал в ману, а потому ядерный реактор начал постепенно остывать. Все еще бурлящая вода в котле первого цикла понижала давление и уже не грозила взрывом. Чтобы ускорить процесс, я преобразовал и часть воды в баке в ману, так какое-никакое охлаждение реактора продолжится, а заодно и давление в баке сильно упадет, и пропадет опасность взрыва. Хоть радиоактивных отходов в реакторе уже не осталось, но не хотелось бы, чтобы тут бахнуло хоть что-то. Андроид попытался перейти на бег и обойти меня, но я подскочил к нему и ногой ударил в корпус, сваливая его с ног. Подойдя ближе, я навалился и оторвал роботу ноги, а потом и руки, которые пытались обхватить меня и бить побольнее. Энда, вроде реактор уже остыл, а робот все не угомонится, видать, там предусмотрены некие батареи, что было бы логично. Внутрь лезть я не хотел, не думаю, что батареи хватит больше, чем на день, да и механизм самоликвидации на него вряд ли поставили просто незачем. Я подхватил запчасти изломанного робота руками и пошел обратно, в сторону бункера. Уцелевшая часть все еще стреляла по мне, а некоторые стволы все еще двигались на лафетах, но явно было видно, что у робота остались только крупнокалиберные пули. Придя обратно к бункеру и бросив остатки робота на землю, я обошел вокруг него еще несколько раз и заодно повыдергивал стволы, торчащие снаружи, чтобы даже если у него в батареях еще осталась энергия, он не смог никого ими подстрелить. Позвонив на разговорный амулет Майе, я сказал: «Майя, привет, все в порядке, робота я остановил, реактор обезвредил, радиоактивных веществ в нем больше нет. Ты можешь Мисато позвонить, спросить, что она хочет дальше делать, может, я ее заберу с собой. Не думаю, что ей одной там оставаться особо безопасно. Эти ребята, конечно, сейчас в шоке, но они ведь отойдут. А то, что осталось от их робота, их явно не обрадует. Там в бункере куча военных, еще пристукнут ее за нашу самодеятельность. Я этого робота очень тщательно помял. Там проще новый построить, чем этот металлолом восстановить», — хихикнул я. «Хорошо, сейчас спрошу и спасибо, Синдзи», — было явно слышно, что с нее немного спало то напряжение, которое она испытывала, беспокоясь и за меня, и за Мисато, и за простых жителей. Через некоторое время я заметил появившуюся в проломе фигурку Мисато. Смотрел я издалека, просто не хотел нагнетать ужаса. Во-первых, любому будет не особо уютно, когда на него пристально и с очень близкого расстояния смотрит огромный гуманоидный робот, ну а во-вторых, хотелось подольше находиться вне зоны досягаемости личных видеокамер, буквально встроенных внутрь каждого японца при рождении. Здесь, как и в других мирах, где существовала Япония, это правило оставалось неизменным. Любой японец всегда и везде ходил со своим фотоаппаратом, видеокамерой или телефоном и снимал все, всегда и везде. Не думаю, что хоть кто-то из них был способен потом пересмотреть все эти кадры и сутки отснятых видеороликов, да и было бы это дико скучно, вгоняя людей в депрессию, подтверждая, насколько же монотонная и однообразная у обычных японцев жизнь, но почему-то фотографировать от этого они не переставали. Видимо, хобби у них такое. Конечно же, внешняя съемка велась и самими организаторами, однако есть шанс, что эти ролики хотя бы засекретит, не дав хода, не стопроцентный, но есть. Да и мы самим такое невыгодно по понятным причинам. Уж так обделаться, как они, это надо еще постараться. Робот подошел, наклонился и поставил свою руку рядом с девушкой, бесстрашно забравшейся на раскрытую ладонь, а я отошел подальше и поднес ладонь к открывшейся кабине пилота, куда Мисата и зашла. «Фух, ну и денек», – пробормотала она, – «но использовать огромного робота, как личное такси, это дорогого стоит. Сейчас отойдем подальше, чтобы нас не было видно, и телепортируемся. Конечно, слухи пойдут, это без сомнений, но доказать никто ничего не сможет. Даже если проследить огромные следы, которые обрываются посреди пустыни, ну мало ли, может, мы дирижаблем Еву подобрали. Вроде у нас есть и такие, а тех, кто будут задавать лишние вопросы, взять на карандаш и в свою очередь спросить, по какому поводу они интересуются. Это уж точно. На самом деле для нас вышло даже хорошо. Все видели, как Ева спокойно стояла под очень плотным обстрелом и с ней вообще ничего не происходило, так что теперь в возможности от поля поверят уже все. Да это и не от поля было. Для такой мелочи, как пули и ракеты, я поставил бронзовый доспех. Доспех духа, которым является от поля для таких дел, это как гвозди забивать микроскопом. Просто нет надобности. А доспех духа, это что? Доспех духа — это практически вынесенная наружу уплотненная аура. Оттого так и называется. Физическими объектами по ней можно долбать до второго пришествия. А не физическими? Через доспех духа проходят целые магические разделы, не говоря о индивидуальных заклинаниях. Кстати, думаю, уже можно прыгать, сказал я, связавшись с Майей. Попросил, чтобы они проконтролировали ангар, там не должно быть никого, чтобы не задавить. Сам этот инцидент просочился в прессу, и мусолили его еще в течение недели, ровно до тех пор, пока еще одна новость не разорвала все новостные сети. Бесследно пропали известнейшие деятели политики, от руководителей государств до министров и даже в некоторых случаях их заместителей. Пропали также некоторые богатеи и руководители концернов. Пропали высшие чины ВАН и даже сам председатель АН. Нас это тоже не обошло, пропал дорога и любимый Кадзафую Цуки, глаза б мои его не видели. Пресса словно с цепи сорвалась, а вдобавок ко всему к журналистам попали выборочные видео из жизни богатых и знаменитых исчезнувших лидеров наций, магнатов и миллиардеров с секретными переговорами, грешками, продажей людей в рабство и на органы, педофилией, продажей детей в бордели. Продажу стратегической информации врагам и других милых шалостей я даже не упоминаю. Это вообще идет фоном. Буча продолжалась несколько месяцев, пока руководства стран стабилизировались заново. Каждому из того списка по-хорошему грозило бы 15 лет непрерывного расстрела, а в средневековье их бы подвесили за крюки и доставали бы кишки через задницу. В прессе до сих пор были отголоски и вопли в стиле «по делам». И да как таких уродов земля носила? После этого прополка сорняков в мировом огороде повторилась, но на этот раз исчезло гораздо меньше преступников. Простой народ уже начал понимать, что это ж неспроста, а мы с девушками спокойно занимались исследованиями и учебой. После очередного потока дерьма в прессе, начался повальный исход всех воров, убийц и маргиналов из правительства. Они ведь знали, что просто пройдет время, и они станут следующими. Уже имевшиеся ядра, собранные с трех ангелов, позволяли делать какие-то выводы, однако это действительно были обычные живые организмы. Можно сказать, ядро было единственным живым объектом в ангеле, и явно было заметно, что ядра банально выросли, а не создавались искусственно. Огромной проблемой стало и то, что вне стазиса ядра начинали разлагаться. Видимо, после убийства ангела их тела, а точнее ядро, являющееся единственной живой частью, начинает разлагаться точно так же, как и любой другой труп любого другого существа. Изучать их в стазисе и без живого взаимодействия было очень сложно, а при выведении их из стазиса они банально умирали. Где они берут энергию, пока выяснить так и не удалось. Глава 7. Рамил. Мисата сидела в кабинете у Майи. Это был очень привычный кабинет, ведь здесь раньше работала ее подруга Рицука. Мисата приходила сюда по знакомому маршруту почти на автопилоте. Иногда по делу, но чаще просто поболтать с подругой или выпить пиво. Теперь фривольные беседы сократились, ведь Рицука больше не было, но не сошли на нет полностью. Мисата все же смогла сдружиться с Майей и теперь зачастила в знакомый кабинет уже к ней. Гинда в последнее время вообще никто не видел. Он сидел в своей башне и никого к себе не вызывал, ну и сам в последнее время никуда не спускался. То, что она узнала о нем от Синдзи и от Майи, свидетельствовало в сторону ее предположений, а предполагала она, что самого Гинда там уже давно нет, а на самом деле это реальная, живая кукла, единственная задача которой на данном этапе это продолжение финансирования и разрешение мелких проблем, так, чтобы у основного состава нерв была возможность выполнять свои обязанности без проблем. Сейчас Гинда превратился в то, что она бы назвала идеальным начальником. Мозги не пилит, к себе на ковер не вызывает, сам никуда не приходит, проблемами не нагружает, в дела подчиненных не лезет. В общем, на данном этапе Гинда был лишь очень номинальным начальником, а проще говоря, начальственным болванчиком, кивавшим в нужных местах нужным людям. Можно было к нему прийти и спросить разрешения, и он даже что-то ответит, может быть, однако в такой организации, как Нерв, совсем уж идиотов отродясь не водилось, и после нескольких попыток все тихо оставили Гинда в покое, став обращаться только к Майе и Мисато, таким образом делая из них негласных лидеров Нерв Японии. Со всеми моими художествами и всей той экстрасенсорикой, на которую все уже насмотрелись, лишних вопросов тут старались не задавать, да и общались люди между собой не совсем, ведь коллектив закрытый. На данном этапе все были довольны. Зарплата огромная плюс боевые начисления, какое-никакое продвижение по службе, ну а то, что хрень на рабочем месте творится постоянно, да и опасно тут из-за нападения ангелов, что ж, просто болтать надо поменьше, и все станет хорошо, а уж опасность. Ну, тут надо сказать, что опасность, скажем так, бинарная. Либо мы в очередной раз победим, либо нет. Если победим, никакой опасности, вроде как и нет. А если не победим, ну тогда даже если ты будешь за сотни тысяч километров, тебя накроет и там. Как продвигается учеба? Спросила Мисато. Нормально, постепенно получается, и это очень любопытно. Открываются такие горизонты, что просто дух захватывает. Синдзи так много знает. Эх, я тебе завидую. Я бы тоже не отказалась поучиться. Ну, я подумаю над этим, раздался голос со спины. Мисато подпрыгнула и уставилась на подростков, полностью одетых в специальные комбинезоны, которые Синдзи недавно смастерил. Синдзи, удивилась капитан. Время пришло, Мисато, и на этот раз ангел очень мощный. Придется нам с ним побороться, и лучше бы это делать подальше от города, иначе мы тут все на камешки развалим. Насколько мощный? Спросила Мисато. Перед ними развернулись несколько экранов медленно летящего огромного ромба с замерами расстояний. Океан, простиравшийся прямо под мерно летящим кубом, переливался рябящим отражением. Сам куб практически сливался, будучи синим на синем фоне. Майя вгляделась в цифры. Он больше, чем Ева. Больше, и защита мощнее, и ядро очень сильное. Как же с ним справиться? Да примерно так же, как со всеми остальными. А где он сейчас? Спросила Мисато. Картинка отдалилась, показывая береговую линию и карты с уменьшающимся расстоянием в километрах и временем в часах и минутах. Мисато молча подошла к телефону и набрала номер. Шигеру, бери всех и зайди к Майе, пожалуйста. Да-да, хорошо, жду. Меньше, чем через минуту, к нам в кабинет зашли техники, ответственные по связи, операторы-маги, координаторы войскан, и их глаза сразу прикипели к изображению летящего куба и цифрам, отображающимся по бокам. «Это то, что я думаю», — спросил Шигеру, внимательно вчитываясь в информацию. «Да, это новый ангел. Ему до нас еще 6 часов, но мы подумали встретить его прямо в океане», — ответила Рей. «Это разве не опасно?» — спросила Мисато, поднявшись и перемещаясь от экрана к экрану. «А что, разве здесь с ним встречаться как-то менее опасно?» «Ну, у нас тут есть поддержка», — ответил Шигеру, но как-то без огонька. Он и сам понимал, что все эти военные базы войскан, дислоцирующиеся вокруг Токио-3, это просто ни о чем. У него слишком мощное отполе, вся эта поддержка ему будет безразлична, даже если вываливать на него Н-2 бомбы тоннами. Просто не хочется ждать, пока он до населенного города долетит. «Вы заметили, у него ведь нет конечностей», — обратил я внимание на летящего ангела. «Действительно, нет», — ответила Майя, вскочив, присмотревшись к изображению и начав что-то строчить на планшете. «Но он каким-то образом летит, а не идет ногами, как другие ангелы», — заметила Рей. «Именно, молодец, Рей. У него нет конечностей, а следовательно, должно быть что-то другое. Для драки ему придется поддерживать себя на лету и еще как-то драться, хотя я думаю, Мы это скоро увидим. Насколько заранее мы будем эвакуировать всех в убежище, поинтересовалась Мисата более практическими вопросами. Думаю, если мы не справимся над океаном, у вас будет время и возможность всех эвакуировать, а потому, пойдем прямо сейчас. Я это тут оставлю, ткнул я пальцем в экраны, увеличивая их. Если что, вы все сами увидите. За ангелом сейчас следит десяток моих магических дронов. Амулет связи есть у Майи, мы тогда берем евангелионов. Думаю, чем быстрее мы сможем его укокошить, тем меньше он успеет нанести ущерба. Хорошо, берите, и давайте будем на связи постоянно, я включу разговорник, ответила мне Майя. Давай, и счастливо оставаться. Мы с Рей прыгнули в ангар, подключились к Евам и вошли вовнутрь. Облегчив нас обоих магией, мы прыгнули подальше в море, чтобы потренироваться в полетах. Ни я, ни Рей еще не летали на огромных роботах. Примерно полчаса у нас взяло привыкнуть к управлению левитацией, свыкнуться с габаритами и сменой направления внутри Евы. Теперь можно было лететь бить морду ромбику. Синдзи, ангел раскрывается. Услышал я через разговорник голос Мисата, как только мы подлетели ближе, чем на 3 километра. Рей, включай от поля на полную мощность, я включу поглощающий барьер, с такого расстояния атака будет энергетической. Куб раскрылся по вершине, и оттуда вылетел луч прямо в меня, ведь я был ближе. Огромный столб испаренного пара взметнулся вверх. Сила и мощь луча были таковы, что даже несмотря на то, что ангел летел на высоте 5 метров над морем, луч, вылетевший из его вершины, испарял тонны воды на ходу. Все наши попытки уклонения ангел пресекал, и луч мгновенно поворачивался за нами, а потому я плюнул, включил поглощающий щит на полную и полетел прямо на куб. Атака у ангела была очень сильная. Это был энергетический луч, похожий на лазер, и мощность у него была колоссальная. Энда, ядро у этого ангела зверское. Он ведь и сам не маленький, а значит очень тяжелый, плюс ему надо держать себя в воздухе, плюс от поля, которое он сейчас держит, плюс стреляет мощным лучом, а он очень силен. Достав мечи, мы с Рей запустили заклинание, снимавшее от поля, но ангел ставил его обратно. Подлетев поближе, я ужал свой щит и мечом, извлеченным из пространственного кармана, ударил в точку, откуда выходил луч, срезав часть куба, которая начала быстро восстанавливаться, прервав поток энергии, а я начал кромсать плоть ангела, не давая ему регенерировать псевдоплоть. Подлетевшая справа Рей присоединилась ко мне, а я срезал всю нижнюю часть псевдоплоти, оголив часть ядра. Одновременно с нескольких вершин в нас ударили мощные лучи, но я закрыл собой тело Евангелиона Рей, ведь у нее поглощающих щитов нет. Отлетев чуть в сторону, я заметил, как ангел не замедлил нарастить плоть и вновь создать от поля, однако уже заметно меньшей мощности. Подлетев, мы начали снова снимать барьеры и наносить удары, срезая части псевдоплоти ангела. Естественно, он их восстанавливал, но на все нужна энергия, а потому так уж быстро это не получалось, и ангел восстанавливался все медленнее и медленнее. Бились мы с ним уже минут 20, подскакивая, нанося удары и отпрыгивая. В нас били энергетические лучи, а мы снимали псевдоплоть и поглощали огромное количество энергии из его ядра, пока я все-таки не синхронизировался с Рей и успел как раз, когда она срубила часть псевдоплоти от твердой иллюзии ангела, дернуть ядро простым телекинезом посильнее так, что его с ошметками выдернуло из остатков ангела, а его псевдотело с фонтаном брызг рухнуло в океан. Ядро я схватил, поместил в стазис и убрал в пространственный карман, как и в прошлые разы. «Уф, силен гад», — заметил я. «Был», — ответила также тяжело дышащая Рей. «Ну что, Рей, возвращаемся», — спросил я у Синевласки. «Мы явно хорошо тут поработали. Спасибо, что закрыл меня собой, Синдзи», — ответила Рей. «Что ты, конечно, не благодари, Майя. Там никого в ангарах нет?» — спросил я через разговорник. «Нет, я заранее позаботилась об этом». «Хорошо, мы тогда переносимся», — ответил я. Когда мы, все потные и взмыленные, вошли в кабинет Майи, где сидели все остальные, приветствием нам были аплодисменты, громкие поздравления и похлопывания по плечам. «Мир спасен, но зло не побеждено», — пафосно встал я в позу, вытянув руку вперед. «Наше дело правое, мы победим», — продекламировал я, заставив людей в шоке уставиться на меня, замерев в непонимании. Когда широкая улыбка озарила мое лицо, народ начал оттаивать. «Синдзи, засранец, ну и шутки у тебя, я уж думала тебя там по голове ударила», — выдала Мисата, глядя на меня, как строгая училка. «Ой, да ладно, уж и пошутить нельзя. Ну что, очередного ангела мы укокошили, может, отпразднуем?» — спросила Мисата, хитро прищурившись. «Я, пас, мне еще надо один отчет доделать и домой идти», — ответил Шигеру. «А у меня надо забирать дочку из школы», — заявил другой, явно отмазываясь. «Как говорится, поближе к кухне, подальше от начальства». «Ладно тогда, чего уж там», — ответила Мисата, глядя на быстро слинявших офицеров. Переведя свой взгляд на оставшихся, она спросила: «Ну а вы чего? Скучно одной дома сидеть». «Только не у тебя дома», — тут же ответила Майя. «Чего это?» — обиженно спросила Мисата. «Да там», — Майя закатила глаза кверху, — «ну, в общем, не у тебя. Действительно, что-то мы совсем заработались, я ведь никуда не тороплюсь. Какой смысл куда-то бежать, что-то постоянно исследовать? Можно ведь и отпраздновать. Никто не заставляет напиваться до помутнения памяти». «Хотите, можем ко мне пойти», — ответил я. «Давай, мы у тебя дома ни разу не были. А где он, твой дом?» «Ну идем», — открыл я портал прямо в воздухе, пропуская девушек в свой холл. Мисата рассматривала жилище Синдзи с огромным интересом. Все здесь было в новинку, и планировка, и размеры. На самом деле больше всего это могло бы напомнить ей огромный замок со своими залами, лабораториями и даже подземельями, если бы не ультрасовременная обстановка, опережающая развитие Земли на много тысячелетий. Все здесь менялось по прихоти хозяина, обстановка могла быть вызвана мысленной командой или из огромного списка. Постоянной мебели тут практически не существовало, твердые иллюзии вызывались заново для каждого раза. Для Синдзи Срей это было словно щелкнуть выключателем. Повсюду сновали разные роботы, чем-то занятые, неясно откуда появляющиеся и куда исчезающие. За чистотой следили они, еду готовили, тоже они, стирали и убирали специальные автоматические комнаты, где в любой момент можно было переодеться и почистить одежду, просто пронеся ее через эту комнату. «Синдзи, но ты же можешь внедрить такие технологии на Земле», — заявила Мисата. «Могу, но зачем? Можно много заработать. Я и так много зарабатываю. Мне вот только что перечислили еще 2 миллиона геа за убитого ангела. Но нам бы пригодились такие технологии, особенно если ты знаешь, как это построить». Зажглись в ее глазах фанатичные огоньки. «Знаю, конечно, но нет смысла, Мисата, просто нет никакого смысла. Люди на вашей планете не доросли до этих технологий. Ты ведь понимаешь, что произойдет сразу же, как только я выброшу нечто такое на рынок. Технологии начнут исследовать и обязательно пристроят к военным применениям. Да ну оно мне надо, быть первым, кто толкнет человечество к геноциду». Мисата задумалась. В словах Синдзи, конечно, было много правды, но ей очень хотелось да вообще всего, что она видела. Детская мечта из фантастических книжек или фильмов стояла прямо у нее перед глазами. Космические корабли, гиперпространство, полеты в космосе. «Синдзи, а у тебя есть космический корабль?» «Есть и не один. А что, я всегда мечтала побывать в космосе», — скромно потупилась девушка. «Ты в принципе никакой разницы не почувствуешь, или ты хочешь отключить искусственную гравитацию и полетать по кораблю в невесомости? А так можно?» — спросила уже Майя, даже подавшись вперед и состроив жалобное личико. «Можно, просто не очень удобно. Болтаешься по всей каюте как...» Синдзи внимательно осмотрел Мисата, улыбнулся и продолжил. «Короче, болтаешься, неудобно. Давай слетаем», — предложила Мисата. «Ну пойдем», — ответил подросток, вставая. «Что, прямо сейчас?» — в ужасе сделала шаг назад Мисата. «А чем сейчас плохо?» — удивился Синдзи и открыл портал ко входу в здание Нерв. Отойдя на парковку, которая на данный момент была более-менее свободна, Синдзи обернулся, и перед ними появилась прекрасная серебристая яхта, метров 400 в длину. Обтекаемая форма, явно мощные двигатели неизвестной конструкции, прекрасный металл и стекло, которое на самом деле тоже было металлом. Все было очень красивым и гармоничным, вытянутым и визуально смотрелось богато и надежно. Были заметны тысячелетия работы над конструкцией этого корабля. Синдзи набрал пароль для входа и открыл центральную аппарель. Обтекаемая футуристическая форма с огромными округлыми турбинами произвела впечатление на всех девушек, а особое впечатление она произвела на охранников, выскочивших на парковку. «Мы все уже зашли на корабль», — и аппарель поднялась, а двое мужчин так и стояли снаружи, открыв рот. Какой-то детский задор заиграл в Мисато в этот момент. Космос. Она скоро будет в космосе. Это же детская мечта. То, что не давало спать по ночам в детстве после того, как она прочитает фантастическую книжку. Ей действительно очень захотелось покататься. А что это за значки? Указала Рей на текст, появившийся на голопанелях. Это характеристики, количество топлива, состояние реактора, компенсаторов, щитов, гипердрайва. Все данные о корабле сводятся на эти четыре панели, указал Синдзи. А язык какой? Поинтересовалась Майя. Это галакт, общегалактический язык в одной галактике. Синдзи оценивающе глянул на всех, начав объяснять прописные истины. «Так, ребята, рассаживайтесь. Ничего руками не трогать, если не хотите катапультироваться в открытый космос. А тут разве можно катапультироваться?» Поинтересовалась Мисато. «Нет, но ты найдешь как. Просто лучше на кнопки не нажимай. Ты ведь все равно языка не знаешь, и что за что отвечает, не поймешь». Передние панели стали прозрачными, и мы увидели все ту же парковку. Синдзи начал быстро нажимать на понятные ему одному комбинации клавиш, отдавая приказы кораблю. По кораблю послышались сообщения приятным, женским голосом на непонятном языке. «Это что? Дроидный интеллект предупреждает, что мы взлетаем». Сам взлет был слабо зрелищным. Никаких сопел, никаких ракетных струй. Корабль в полной тишине оторвался от парковки и с большой скоростью полетел вверх. Вот показались контуры Токио-3, тут же сменившиеся океаном, а потом и очертаниями острова. Показались облака, очертания материков, синее небо целиком. И потом уж перед ними предстала вся планета Земля. Восторг захлестывал Мисато. Каждая секунда полета вызывала дикий, ни с чем не сравнимый экстаз, и Синдзи это тоже замечал. «Ну что, кто хочет поводить космическую яхту, выстраивайтесь в очередь». «Я первая», тут же подскочила Мисато, подняв руку как школьница. «Я буду вторая», улыбнулась Рей гораздо более спокойно. «Конечно, у нее ведь есть более полный доступ к Синдзи, которым она может воспользоваться в любой момент». «Ну тогда я буду третья», заявила Майя, улыбнувшись. После краткого инструктажа от Синдзи, все девушки налетались по нескольку часов подряд каждая. Полетали они и около Луны и залетели даже настолько далеко, чтобы приблизиться к Марсу. Они все, словно завороженные, прилипли к огромным обзорным экранам, наблюдая за проплывающей планетой. Даже зашли настолько далеко, чтобы приземлиться на поверхность. Правда, это делал сам Синдзи. Доверять начинающим пилотам он не захотел. Синдзи даже создал им специальные космические скафандры и разрешил побегать по поверхности планеты. «Ну что, хотите полетать по моей каюте?» — поинтересовался Синдзи. «Обязательно. Это же главная фишка космических полетов». Подпрыгнула Мисато. Ее просто распирало от счастья. «Ну, в более развитых галактиках так никто давно не летает. Но ладно, ты не уничтожишь наш кайф, скучный Синдзи. Мы все равно полетаем», — Мисато ткнула в подростка пальцем, будто обвиняя его. Синдзи взлетел с поверхности Марса и повел нас вовнутрь корабля. Прошли мы в роскошно оформленную секцию, явно оборудованную по высочайшему классу. Дорогие породы дерева, драгоценные металлы и материалы сочетались с просто убойным дизайном во всем, от настенных панелей до освещения, легкой музыки и закрепленных в специальных нишах цилиндров с подсвеченными отдельными бутылками, очень похожими на два скрученных участка трубы. Явно дико дорогие напитки. Все было оформлено в легких, персиковых и кремовых тонах, а потом мы вошли в гардеробную, занимавшую огромное пространство. «А кто здесь жил? Чья это каюта?» — спросила Рей. «Это личная яхта королевы галактики», — улыбнулся Синдзи. «Так ты что, угнал королевскую яхту?» — спросила Мисато. «Почему угнал? Это моя яхта», — ответил Синдзи. «Ты ее купил?» — Мисато даже застопорилась на секунду, глядя на Синдзи с непониманием. «Нет, говорю же, это моя яхта. Я и была той самой королевой». «Но ты ведь мужчина», — в шоке воскликнула Майя, прижав ладошки к лицу. «Это сейчас я мужчина, а до этого была женщиной. Я вообще и женщиной, и мужчиной побывал много раз, да и у вас было много перерождений разных полов. Разница только в том, что я о них помню, а вы – нет». «Ты был королевой галактики?» — в шоке спросила Мисато. «А чем это я плохая королева? Даже очень хорошей королевой была. Люди на меня в самом буквальном смысле молились, да и сейчас молится», — ответила нам мгновенно преобразившаяся очень красивая, представительная женщина в очень вычурном наряде, которого мы нигде на Земле даже представить не могли. «Вы располагайтесь, продолжил уже снова Синдзи. «А как ты вот так, туда-сюда, из мужчины в женщину?» — спросила Майя, поводив рукой в воздухе, указывая нечто неопределенное, метаморфизмом. «Ну что, готовы? Я отключаю гравитационные генераторы в этой каюте». Все активно закивали, подтверждая свою готовность. В теле появилась легкость, будто во время падения, которое не кончалось. Вначале это было непривычно, и все даже дернулись, но после привыкли, начав летать, дурачиться, гоняться друг за дружкой, изображая плавающих, но на каком-то этапе все это стало надоедать. «А вдруг нападет еще один ангел?» – спросила Майя. «А нас никого нет на месте. Вот сейчас ты об этом вспомнила», – хихикнул Синдзи. «Не нападет, дроны ведь за всем наблюдают. Ты разве забыла, как мы приходили к вам еще до того, как было нападение? А если нападет, мы порталом переместимся обратно очень быстро». «Ах да», — расслабилась Майя. «Тогда продолжаем летать», — кивнула она сама себе и оттолкнулась рукой от переборки. Возвращение назад было таким же феерическим. На ту же парковку перед главным входом в нерв прилетела яхта, из которой вывалились веселые, хохочущие девчонки вместе с Синдзи, взахлеб пересказывающие свои истории, после чего космическая яхта исчезла. И все это перед очами нескольких десятков сотрудников нерв, вышедших наперекур в обеденный перерыв. Некоторые из них даже внимательно посмотрели на сигареты в своих руках, а потом и друг на друга. Всю следующую неделю народ шушукался между собой и задавал вопросы, так сказать, участникам полета. По офису ходили сплетни, и даже начали выстраивать живую очередь на покататься на космической яхте. Когда представитель офисных работников зашел с уже готовым списком на покататься во время наших занятий, Майя даже онемела от такой наглости, но Синдзи обломал всех, сказав, что он не такси, чтобы катать всех в космос. В общем, народу пришлось обломаться. Глава 8. Аска. «Синдзи», — заявила мне Мисата, как обычно вошедшая в наш кабинет, «твой папаня проснулся». В последнее время прямой работы у Мисата было не так много. Восстановлением никто не занимался, потому как слишком много разрушений мы не нанесли, а уж в последний раз ангел даже до побережья не добрался. Смежники не доканывали, потому что никакой брони или оружия для евангелионов больше не заказывали, а исследования евангелионов были не так актуальны, ведь я обучал Майю необходимым вещам и сам. Евы были механизмом чисто биологическим, но с уклоном в магию, но магию очень резанную, на основе магии жизни. И что же нужно великому Гиндайкари? Поинтересовался я. Единственная причина, почему этот клоун был еще жив, мое удобство. Он банально ограждал всех остальных от нападок высших чинов АН. Должен прибыть новый Евангелион с новым пилотом. Это Аскасорию Лэнгли, ответила Мисата и замерла, ожидая моей реакции. И что мне это должно сказать? Ну приезжает и приезжает. Мне-то что? С нас потребовали встретить и сопроводить ее конвой из Германии. Конвой? Какой конвой? Я так понимаю, Еву они должны транспортировать на корабле? Именно, это целый Тихоокеанский флот. Да, зачем там целый флот? На случай нападения ангела. Мисата, ты ведь слушала мои объяснения. Обычную Еву ангел не почувствует, если только не будет очень близко. Раз там такой конвой, везут еще что-то, что ангел может почувствовать. Но тогда тоже конвой не нужен, все равно в случае нападения никакое количество обычных кораблей ничего не сделает, хоть сгони туда все флота всех стран, так что тоже не сходится. Кто принял такое решение, и как его продавили в АН? Тихоокеанский флот АН, это не десяток лоханок, а много кораблей, включающих крейсера и авианосец, если я помню. Старые, конечно, но еще плавают. Ходит, Синдзи, что за сухопутная терминология? Гордо подбоченилась Мисата. Моряки, ходят, а не плавают. Ну, однозначно не летают, так что без разницы, а если кому чего не нравится, я намекающе строго глянул на Мисата, то это уже его проблемы. Мисата молча подняла руки в защитном жесте и изобразила жест закрывания рта молнией, указывая, что она и не настаивает, и вообще, я не я, и хата не моя. В любом случае, использовать такое формирование, как такси, стоит дорого, да и не ясно, к чему это все. Честно говоря, не уверена, кто и зачем отдал такой приказ, но да, это странно. Ну хорошо, допустим, они будут транспортировать Еву, и что, ее нужно встретить на случай непредвиденных обстоятельств. Каких обстоятельств? Нападение ангела, что-либо меньше этого не может угрожать целому флоту. Ой, есть у меня подозрение, что везут они там не только Еву и пилота. Скорее всего, у них там присутствует особый груз, хотя не ясно, почему его не перевезли на самолете, ну в крайнем случае вертолете. Вообще-то Ева — это довольно лакомый кусочек, очень многие страны могли бы напасть, чтобы заполучить эти технологии. Да что им это даст? Все равно ведь нужен эмбрион, который умеют получать только Сиэли, а теперь вообще никто. Ведь всех Сиэли я перебил, но они ведь об этом не знают. Ну не знаю, не особо хочется вникать во всю эту возню. Так ты хотела мне сообщить, что летишь в Германию? Не в Германию, а прямо на этот движущийся флот, и ты со мной. Я? Ну а я-то там зачем? Причем, не с начала путешествия, а посередине. Это вообще для чего? Подстраховка. Какая подстраховка? Неохота мне трястись несколько часов на этой колымаге. Предлагаю послать на вертолете маяк, а как он приземлится, мы перейдем в вертолет порталом. А это неплохая идея, закатила глазки к потолку девушка. Мне ведь тоже не особо охота трястись. Вот пилот удивится, хихикнула Майя. Ну, не мои проблемы, улыбнулся в ответ я. А когда это вообще случится? В следующую пятницу. Хорошо, на, протянул я ей небольшую пластинку. Поместишь в кабину вертолета. Это маяк. Ага, отмахнулась от меня Мисата, разглядывая пластинку со всех сторон. Чего ты там ожидаешь найти? Да сама не знаю, задорно улыбнулась Мисата и спрятала пластинку в карман куртки. Ладно, пойдем мы заниматься. Я, как всегда, обнял Рей, и мы порталом скакнули домой. К этому моменту наша дружная компашка уже была притчей и ходячей легендой Нерв. Подробностей никто не знал, но то, что Синдзи имеет особые способности, все уже догадались, а большинство видело своими глазами. Контора Нерв продолжала функционировать, техники продолжали обслуживать не особо и нужное оборудование, в это я не вникал. «Поедим, солнце», — улыбнулся я Рей. «Давай», — ответила она. Когда дроид-повар принес две тарелки, Рей внимательно посмотрела на меня своими красными глазами и решительно пересела на мои колени. «Даже так? Ты уже готова?» «Да, готова и хочу тебя», — ответила мне Лилит. На этот раз, это была именно она, прародительница человечества, а не маленькая девочка Рей. Ее душа наконец пришла в норму и полностью восстановилась. Я не стал медлить, а обнял девушку, впившись в мягкие, теплые и чуть сухие губы, получив ответную, робкую реакцию. Рей была божественно прекрасна и желанна для меня. Я уже давно хотел ее. Мне она понравилась практически сразу. И ее душа, и ее тело. И теперь, когда ее тело и душа были готовы, я подхватил ее под попку и, не разрывая поцелуй, переместил нас в спальню, которую мы уже давно делили между собой. «Я люблю тебя», — сказала мне она, когда я уложил ее на кровать. «Я тебя тоже», — ответил я чистую правду. Не любить эту девушку для меня, видящего души, было просто невозможно. Мы целовались, и я продолжал раздевать мою девушку. Совершенное тело, кожа настолько бархатистая, что даже светилась, округлая попка и пропорциональные бедра, а также твердая, стоячая грудь. Объятия и поцелуи слились в целый калейдоскоп, а я прибавил к этому поглаживание эрогенных участков, а если еще учесть, что ее чувства я ощущал и сам, а кроме того, имел богатый опыт с обеих сторон и как женщина, и как мужчина, можно понять, почему Рей дошла до оргазма еще до того, как полностью разделась. Первый раз был очень плавным, но быстрым, но Рей не знала социальных норм и маркеров, ведь она никогда не видела порно, и потому в момент кульминации просто вжала меня в себя, обняв руками и ногами, с громким протяжным звуком «Ньяха». Она затряслась и кончила, после чего я залечил и обезболил ее киску, и мы продолжили. Весь вечер и всю ночь мы не спали вообще, даже поели в постели. Потом выбирались, ходили по магазинам и в кафе, естественно, не в Токио 3, потому что после нескольких нападений ангелов город в основном опустел. Квартиры тут принадлежали институту Нерв, и люди, работавшие в этой организации, старались убрать или любым способом отослать своих близких подальше отсюда. Город строился не менее 10 лет, и по тем временам был очень удачным, мирным и спокойным городком, где было все необходимое и небольшое население из-за секретности предприятия. Однако теперь тут стало смертельно опасно, а периодически ходящие и рушащие город монстры оптимизма не прибавляли. Вот и вышло, что несколько месяцев после первого нападения, город стал пустеть. Бары, кинотеатры и другие развлекательные заведения стали закрываться, и сходить тут стало некуда. Сейчас мы гуляли по восстановленному Парижу, подыскивая ресторанчик на наш вкус. Было явно заметно, что в Европе ведется активное строительство, и ведется оно более качественно, ведь делают его именно французы. Во время войны всех со всеми, когда начался крестовый поход против всех арабских стран, здесь под шумок и во время хаоса, когда катастрофа только разразилась, местные арабы посчитали, что теперь им все дозволено, начав грабить и убивать местных коренных жителей, пытаясь ухватить кусок пожирнее, не понимая, что долго такая ситуация с безвластием не продлится. Так и случилось. Французы, доведенные до ручки беспределом, стряхнули пыль с ножей, бейсбольных бит и охотничьих винтовок и пошли в наступление. Благо врагов было легко распознать в лицо. Потерявшая на время человеческое лицо культурная Европа быстренько перерезала всех залетных иммигрантов отличного от белых цвета и, несмотря на все крики о расизме, европейцы не остановились, пока не закончили свое дело полностью. Все это под молчаливое одобрение полиции и правительства, которые самоустранились, заявив, что банально не способны совладать с огромным натиском преступности. Все ребята, служившие в НЕРВ, были довольно молодыми и не застали этот период, а если и нет, они были японцами, и эта часть света их не очень интересовала. В те времена они и сами боролись за выживание. Для них все было так на уровне слухов, а потому, как прошла вся веселуха в деталях, они не знали. Ну и ладно, искать здесь ветерана и ковырять его память, да зачем, главное то, что происходит сейчас, а история это уже история. А сейчас тут происходил интересный перекос, казалось бы, только совсем недавно неведомая хрень бабахнула и смыла больше половины населения земного шара в море, но людям этого показалось недостаточно, и они добили еще половину от той, оставшейся половины, а вот теперь, всего 15 лет спустя здесь такое видимое изобилие. Причем, изобилие серьезное, вплоть до разных цветов, запахов и вкусов туалетной бумаги. Да-да, я и сам в шоке, именно вкусов. Не знаю, для кого это все, но по всей видимости находятся идиоты, которые жрут туалетную бумагу. Ну, главное это случайно своими глазами не увидеть, психологическая травма обеспечена. Мы тут сливались с основным населением, потому как ни я, ни Рейна азиатов не походили. Я на время подправил свой облик метаморфизмом. Сидели мы в подвальном этаже довольно старинного, чудом пережившего второй удар и катаклизмы после него ресторанчика. Разместились мы в середине зала, общаясь и дегустируя фирменный суп с грибами. В один момент ситуация изменилась. В ресторан ввалилась толпа молодежи, которая уже успела где-то поддать. Громко хохочущие молодчики начали оглядываться с явным намерением к кому-то докопаться, когда увидели смотрящую прямо на них красными глазами Рей и меня. Ну, естественно, не наехать они не могли. Один из них подошел, глядя на Рей, бросил на стол пару купюр и схватил Рей за руку. «Телку я себе забираю, мы с ней позабавимся». В этот момент его руку выгнуло под неестественным углом с отчетливым хрустом, а потом и каждый палец по отдельности проделал такую же операцию. Я свернул небольшую пачку купюр, которые он бросил мне на стол в мякиш, а когда тупо уставившийся на свою поломанную в нескольких местах руку крендель открыл рот и заорал, воткнул ему деньги в рот и ударом закрыл его, отправив в нокаут. Пацаны решили продолжить и начали доставать ножи и раскладные дубинки, которые моментально вырвало из их рук телекинезом. Ножи воткнулись в руку каждому, кто их держал, разрезав мышцы и перебив сосуды, а дубинки с хрустом дробили кости остальным. Все переломанные тела подняло и выбросило в открывшееся окно портала. Пускай топают пешком откуда-то с Урала, навряд ли они дойдут. Черные души этих деятелей я созерцать не имел никакого желания. Эх, вечер был безнадежно испорчен. Хоть я и почистил следы крови бытовым заклинанием и оставил все в первозданной чистоте, осадок от неприятностей остался. Мы с Рей скомканно надоели под аккомпанемент ужаса от хозяина заведения, расплатились и покинули это место. Вот вроде и место неплохое, но больше туда не пойдешь. Хозяин буквально чуть не обгадился, пока мы не расплатились и не исчезли из его жизни, хотя ему лично мы ничего плохого не сделали, наоборот, ничего не сломали, все за собой убрали и честно расплатились, однако, если он увидит нас еще раз, человека хватит удар, придется искать другой ресторанчик. Синдзи. Вертолет Н, заходящий на посадку на флагман Тихоокеанского флота. Гул винтов вертолета, заходящего на посадку на флагман Тихоокеанского флота «Ан», успокаивал и меня, и Мисата. Она сегодня принарядилась в джинсовую юбку и белую блузку. Небольшой рюкзачок со сменой вещей стоял рядом с деловым портфелем, содержащим кучу документов и лэптоп. У меня же не было и этого. 3 минуты назад я поцеловал Рей, ожидавшую нас вместе с Майей у себя в кабинете, подхватил вещи Мисата и шагнул, пригнувшись, на борт заходящего на посадку военного вертолета. Как провела этот вечер, Мисата? Да как обычно, пиво, телевизор и кроватка. Благодаря тебе у нас не так много работы осталось. Да уж, думаю, скоро еще меньше останется. Мы как раз исследуем оставшиеся ядра. Как только я пойму его внутреннее строение, думаю, можно будет создать заклинание, направленное на нахождение всех остальных ангелов. Если мы их будем сами находить, станет проще. Они ведь вроде сами к нам приходят. Понимаешь, Мисата, не уверен я, что те свитки Мертвого моря достоверны или точны полностью. Да, Сиэли считали, что ангелов всего 15 или 17. Из моего опыта пророчества, особенно пророчества о конце света, особенно настолько долгосрочные, способны иметь некоторые неточности. Что, если их больше? Это реально? Да запросто. В любом случае, зарождаются они из ядра, наращивая псевдоплоть. Гораздо проще их уничтожить, когда они еще в таком невылупившемся состоянии. Пока что наши датчики засекают ангелов в момент активации суперсоленоида, точнее С2 двигателя. Я как раз работаю над пониманием того, что это такое, и возможно составлю такое заклинание. Усложняется это тем, что ни поиск по ауре, ни поиск по душе, ни поиск по крови через астрал не сработают. Крови у них нет, души до зарождения, в принципе, как и у всех живых существ, тоже нет, ну и ауры, соответственно, тоже нет. Обычного разумного я бы нашел, а вот такую штуку даже не знаю, как. Будем надеяться, что со временем у тебя все получится. Смотри, Мисата, снижаемся. Вертолет устойчиво сел на вертолетную площадку огромного авианосца. Видимо, это был именно флагман, так как туда-сюда сновали солдаты в униформе Н. Металлическая палуба заметно покачивалась, напоминая, что мы не на обычном аэродроме. Техники уже бежали со специальными цепями и канатами, привязывая вертолет к палубе. Все же мы в море, и здесь всякое может произойти. Неожиданный порыв ветра или волна, и дорогостоящую военную технику смоет в океан. Подав руку Мисата, я помог ей спуститься, и мы прошли подальше, отойдя от винта. Рядом к вертолету подошла рыжая девочка лет 15. Она была как раз в том возрасте, когда перестают называть девочками и уже начинают называть девушками. Огненно-рыжие волосы ниже лопаток, заметные выпуклости на груди между первым и вторым размером, да и талия уже приобрела знакомые девичьи очертания. Очередной порыв ветра с моря задрал ее легкий желтый сарафан, оголяя нижнее белье и часть плоского животика. Когда она вернула свою одежду в исходную позицию, ее красное от стеснения лицо пылало гневом. Глядя на меня с насупленными бровями, она подскочила ближе. «Ты извращенец, как ты посмел?» — закричала она и попыталась влепить мне пощечину, однако я ушел от ее удара.